Глава 17. Цветоносное воинство. Любовь Владимировна сидела в баре в больших темных очках и глушила кальвадос содовой. Едкие слезинки обиды периодически вытекали из-под очков и стекали по густо напудренной щеке. Сегодня утром к Любе в кабинет завалился жирный отмороженный ФСБшник, брат Сережиной жены. Показал удостоверение и без предупреждения засветил Любе в глаз. Вот такие у нас силовые структуры. На женщину, на леди руку поднять, им расплюнуть. «Знаешь, какая у нашего спецназа неофициальная директива на чеченских бандюков?» — рычал жиртрест. «Половина ваххабитских уродцев обсираются, когда их обложишь, и вылазят безоружными с поднятыми руками. Так ребята все равно стреляют на поражение, чтобы выжечь эту мразь земли русской. А в рапортах пишут, что при задержании было оказано вооруженное сопротивление». Вот и с тобой, бандитка, я так же поступлю, если еще раз переспишь с Сережкой или уволишь его. Поздно будет ручонки вверх тянуть. Пугал, конечно. А вдруг и правда пристрелят? Или двух сержантиков пошлют, чтобы они мне почки поотбивали? Правду сказать, обижалась Люба не столько на злобного ФСБшника. Его-то можно понять, за любимую сестру вступился. Сколько на Хакамуду, Собчак и Гошу Собачникова. Дура эта Хакамуда, индивидуалистка хренова. И Ксюша Собчак тоже дура круглая. Им бы тоже каждый в глаз посильнее засветить, чтобы меньше языком трепали на своих мастер-классах. А идиотки вроде меня разинут в варежки и слушают этих учителей жгребаных. Небось, знают пошивки, к чему приводит их философия, но нарочно ее толкают, чтобы поиздеваться над своими глупенькими соотечественницами из бабской сволочной стервозности. А подлючий ясновидец Гоша, чтобы его приподняло да шлепнуло, говорил, что секс с Сережей полезен для ее кармы. Что же он не увидел, что у Сережиной жены есть брат ФСБшник? Столько денег на этого гада перевела. Больше ни рубля козел не получит. Нет, ей срочно нужен защитник, мужественная скала, о которую будут разбиваться все волны житейского моря, могучая спина, за которой можно спрятаться от невзгод. И как она могла заниматься сексом с этим жалким хлюпиком, педерастичным лохматиком Сережей? Вот что такое переоценка ценностей. Теперь Люба на таких и не возбудится. Еще одна слезинка капнула в бокал с кальвадосом. И, как ни удивительно, это была слеза благодарности. Любовь благодарила некоего судьботворца, который окунул ее в дерьмо с целью открыть глаза на жизнь. Лизрак сидел в углу бара, порядком скукожившись, и тосковал. Ужас, до чего докатилась его драгоценная овечка. Это же надо, благодарит первозданную тьму. Да, с Кристиком было гораздо проще. Вот тебе и продвижение по карьерной лестнице. Послали опекуном в эту варварскую, непросвещенную страну с диким процентом заклейменных, с тысячами обителей мрака, в которых ежедневно справляются рабские обряды для умножения тьмы в мире. Даже те местные жители, кто далек от рабской идеологии, сильно подвержены влиянию первозданной тьмы. Обитель зла — вот чем является эта дремучая страна. Лизрак сканировал голливудский фильм с таким названием, и толпы местных заклейменных напоминали ему кровожадных мертвецов, вылезших из своей лаборатории, упорно и неотступно распространяющихся по миру и обращающих живых, здоровых людей в себе подобных монстров. Вот и его милая овечка начала потихоньку превращаться в зомбика. Уже и Ксенюшка с Иришкой, эти чудесные столпы света и истины, стали ей немилы. «Давай, давай, выходи замуж, стань рабыней грубого мужлана. Слушайся его, обслуживай, ублажай, как учит первозданная тьма. Смотри на него преданным взглядом, как паршивая собачонка. Растворись в его жизни, отдай ему на поругание свое тело и свою душу. Думаешь, тогда ты станешь счастливой?» «Нет, Любашка, истинно счастлив только тот, кто сливается со своим опекуном, доверяется ему, обнимает за шею и в таком положении шествует по миру. Ни одно человеческое существо не даст тебе того, что может дать искусный старатель. И если ты желаешь стать по-настоящему свободной, ни одно человеческое существо не следует соединять с собой узами душевной привязанности. Земная привязанность убивает небесную опекунскую любовь. «Егор, я решила выйти замуж», — с порога сказала Любовь. «За кого?» — поразился сын, выглядывая из своей комнаты и принюхиваясь. «Пока не знаю, но это будет сильный и мужественный человек. Ты будешь ему противостоять, как и мне. Но в скором времени мы купим тебе квартиру, и ты выпорхнешь во взрослую жизнь. Может быть, я даже рожу еще одного ребенка. Да что ты все нюхаешь? Несколько бокалов кальвадоса с содовой — это преступление?» «Значит, кальвадос. Серьезные проблемы с заказчиком?» Егор стал помогать ей раздеваться. «Абсолютно никаких проблем. А откуда взялись эти ужасные очки?» «Так, временная мера», — голос предательски задрожал. «Сынок, я первый раз в жизни... Ну, в общем, смотри». Люба сняла очки. «Фига себе, ма! Ты участвовала в пьяной драке? Ты права, тебе срочно нужен нормальный мужик». «Я?» — начала было возмущаться Люба. «Впрочем, да, участвовала. Но я пыталась разнять других дерущихся». Они прошли в гостиную и уселись в кресло. «А как у тебя дела?» «Никак. В смысле, хреново. Ты все равно не поймешь». «Сын, я теперь многое могу понять». «После пьяной драки?» «Ну хорошо, расскажу. Только не надо говорить, я же предупреждала, и всякое в этом роде. Одним словом, у нас с Надей было». «Ну, продолжай». «Лучше бы не было. Она предложила, и я, естественно, не смог отказаться. А теперь что-то непоправимо утеряно в наших отношениях. Она стала смотреть на меня с каким-то страхом. И даже как будто не на меня, а мимо меня. Как будто видит за моей спиной какого-то монстра. И даже молиться стала». «Глупости это все. Просто у нее шок от потери девственной целостности. Будь с ней поласковей, обращайся бережно, с поцелуями пока не лезь. Пережди, перетерпи, все потихоньку и наладится». «Ма, ты что-то не то говоришь. Ты должна была сказать: брось ее немедленно и займись здоровым сексом с раскрепощенной шлюхой. Может, ты головой в этой драке ударилась?» «Да уж получила по мозгам», — улыбнулась Люба, трогая свой фингал. «Теперь они у меня на место встали». «Ну что, сын, будем на пару устраивать свою личную жизнь? Может, я тоже у тебя чему-нибудь поучусь?» «Да не волнуйся ты, все у вас с Надеждой будет нормально. Только не давай ей читать книжки этой сучонки Хакамуды и иже с ней. Хлопот потом не оберешься. Всех баб русских развратили, инородные твари». Плещутся океаны света. В лучах свободы резвятся и играют счастливые симбионты. Время от времени какая-нибудь пара ракетой взмывает в небо и уносится на другую сказочную планету. Все тайное стало явным. Каждый человек воочию видит своего опекуна, и нет предела их взаимному блаженству. Ничто не в силах остановить их бесконечную любовную игру. Мечтания. Только в них теперь отрада бедному пульсатору. Пусть Лизрак стал маленький и тощенький, как блокадный карлик, но он все еще держится за место. Любашка еще не умерла духовной смертью, в ней пока живы стремления к свободе. Иногда они по-прежнему вместе блаженствуют, и Лизрак самую капельку увеличивается в размере. Кто знает, может, армия отборных старателей, проходящих переподготовку на Аршалане, успеет нанести удар по этой дикой стране до того, как посомая встанет на путь раба. Уже просочились слухи, что лучшие супервизоры сейчас разрабатывают новую стратегию спасения людей от первозданной тьмы. Называться она будет «Паровозик» или «Любовь втроем». Спору нет, одному старателю тяжело делить посомого с другим, но иного выхода нет. Воинам света придется переступить через свою природу и работать в паре. Иначе ашеланцам никогда не победить эту мертвецкую заразу, расползающуюся по земле. Потерпи, моя драгоценная овечка, все образуется. Цветоносное воинство уже грядет. Заклейменные печатью будут изолированы от здоровых людей, и эпидемия будет остановлена. Спасение уже близко. Держись за шею своего опекуна, веруй в свет, и да не завербует тебя тьма в рыкающие зомбические ряды своих рабов.